Пентуэр покачал головой. «Повелитель», — сказал он, — «6 миллионов египтян со мной и моими друзьями в числе первых согласятся, чтобы ты почерпнул из этой сокровищницы. Но не обманывай себя. 100 высших сановников государства воспротивятся этому, и ты ничего не получишь». «Уж не хотят ли они заставить меня просить милостыню на паперти какого-нибудь храма?» — вырвалось у фараона. «Нет», — ответил жрец, — «они будут бояться, чтобы раз тронутая сокровищница не опустела. Они будут подозревать вернейших твоих слуг в желании сделать сокровищницу лабиринта источником наживы. И тогда зависть станет нашептывать им: а почему бы и нам не воспользоваться? Не ненависть к тебе, а именно это взаимное недоверие и жадность вызовут их сопротивление». Фараон, выслушав его, успокоился и даже улыбнулся. «Если это так, как ты говоришь, дорогой Пентуэр, то не сомневайся», — сказал он. «Сейчас я понял, для чего Амон установил власть фараона и наделил его сверхчеловеческим могуществом. Для того, видишь ли, чтобы 100 хотя бы и самых знатных негодяев не могли погубить государство». Рамсес встал с кресла и прибавил: «Скажи моему народу, пусть терпеливо работает. Скажи верным мне жрецам, чтобы они служили богам и изучали пути, ведущие к мудрости, этому солнцу вселенной. А строптивых и подозрительных вельмож предоставь мне. Горе им, если они разгневают меня». «Повелитель», — промолвил жрец, — «я всегда буду служить тебе верой и правдой». Но когда, простившись, Пентуэр уходил, лицо его выдавало озабоченность.